Так начинается голод. С утра просыпаешься бодрым, потом начинается слабость, потом начинается скука, потом наступает потеря быстрого разума, силы, потом наступает спокойствие, а потом начинается ужас. 4 октября 1937 года.